Глава 28. Двумя неделями позже. Собранское герцогство. Дикий лес Силезии. Легким, уверенным галопом вороной конь Клавдия Собрана следовал за лучшими мастерами-следопытами, сопровождавшими уважаемого герцога, его сына и жену на праздничной охоте. Тяжелая неурожайная осень, дождливая холодная зима, а за ней голодная весна – сильно истощили запасы новоиспеченного герцога. Население его края с неимоверной скоростью беднело, все чаще старосты вместо еды, меди, серебра да золота предпочитали платить оброк своими детьми. Здоровые женщины, мужчины с его земель, пухнув с голода, добровольно отправлялись на невольничьи рынки, свободой своей спасая положение деревни. Но что Собрану до бед, не способный позаботиться о себе черни? Волновало его совсем иное. Продавать кому-то другому селян означало еще сильнее уменьшать численность пригодного для пахоты населения, что само собой говорило о будущей еще более низкой выплате налога. Многочисленное войско, которое Собран содержал ради возможности оставаться на одном уровне с тремя другими герцогами, неуклонно уменьшалось. Его значимость как аристократа в глазах соседних королевств постепенно уменьшалась, а в самом Кардагране кто-то и вовсе осмелился распускать о нем дурные слухи. Двигаясь за следопытами по кровавому следу, оставшемуся от пораженного стрелой оленя, Клавдий с каждым шагом своего коня все сильнее пропитывался злобой к высокомерной выскочке Людвигу Митчеллу, а также прилюдно осмеявшему его Альфонсо Кардаграну. Как мог король так нелестно отзываться о том, кто вместо плодородных земель, положенных ему за доблесть в бою, получил лишь выжженные хутора, толпы бандитов в своих лесах, да высокие налоги? Пусть титул герцога и компенсировал часть тягот, но точно не позволял королю вот так по-свински осмеивать его. Да еще и перед кем? Перед каким-то безродным, дерзким дворовым псом, что за неимением войска сам, как последняя глупая гончая, безрассудно кидается в бой. Первый раз, когда наглец осмелился ему перечить и отказался от вассалитета, он еще мог простить глупого лорда. Да и сам Кардагран, испытывавший к Людвигу симпатию за помощь в убийстве короля Клера, не позволил бы обидеть негодяя. Но сейчас... Когда сам король решил отобрать у него, герцога, земли и как свои передать их какому-то новоиспеченному графу, немыслимо. Никто не имеет права забирать подаренное. Никто не смеет так поступать с высшими аристократами. Никто, включая самого короля. С Людвигом нужно было что-то делать. Амбициозный торговый проныра вытягивал из соседних лордов все соки, наживаясь на чужих слабостях. Перетягивал из Собранского герцогства всех способных торговцев, попутно пользуясь симпатиями герцога Вильгельма Эльда. Даже войско для собственной защиты не собирал. Зажравшийся подонок почти не платил налоги, обжился парой-тройкой алхимиков и жил себе припеваючи под покровительством чужого войска. В то же время, когда другие, собирая с миру по нитке, создавали для королевства безопасность, едва умудряясь поддерживать численность войска. Беспечный выродок бесил его одним лишь своим существованием. Но Клавдий все же мог сказать мальчишке спасибо. За безымянный. Быстро образовавшийся из двух деревень город удачно располагался неподалеку от реки, что позволяло его жителям кое-как восполнять запасы провианта. Также, по слухам, доносившимся до герцога, в Безымянном процветало кузнечное, портное, а также алхимическое дело. Даже церковники двух совершенно разных конфессий, всегда соперничавшие между собой, в Безымянном смогли достигнуть неких договоренностей, объединив два храма под одной крышей. Безумие. Но Клавдию оно пришлось по вкусу. Перед тем, как отдать приказ убрать с его пути Людвига, Собрану предстояло отгулять трехдневное пиршество по случаю обручения его сына со старшей и единственной дочерью герцога из соседнего королевства. Отдавать приказ на убийство в день обручения являлось дурной приметой. Тем более, когда союз двух герцогств, а также коварство Клавдия, коим тот так гордился, могли помочь Собрану не только переступить через мертвые тела трех других герцогов, но и вполне возможно занять трон самого Альфонса. А что касалось Людвига, еще при его первом отказе для Клавдия стало все понятно. Не жилец. Взмахом остановив следовавшего за следопытом герцога, охотник, отодвинув рукой пышный куст папоротника, жестом предложил своему господину взглянуть на еще державшийся на своих четырех копытах трофей. Обрадовавшись тому, что их бесконечные блуждания наконец-то подошли к концу, Собран как можно тише спускается. Мальчишка-оруженосец тотчас вручает господину лук и стрелу на случай, если придется сделать еще один выстрел. Неспешно переставляя ноги по мягкой лесной почве, стрелок приближается к густому кусту, за ветвями которого взгляду его представляется очень странная, местами неприятная картина. Гордый рогатый красавец, опустив голову, хрипя, мыча, глядит на пару валявшихся на земле растерзанных оленьих тел — самка и олененок. «Какого хера?» — заметив в теле оленихи торчащую стрелу, не сдержав возмущения, выдал герцог, отчего дичь, подняв голову, взглядом столкнулась с пришедшим за ней охотником. Парнокопытный, предчувствуя смерть, в опале бросается на охотника. Из последних сил зверь несется на герцога, а тот, в свою очередь, делает точный выстрел и... Пройдя по касательной, стрела разрезает оленью голову, пробивает ухо, уходя в сторону, а самого зверя, едва не насадившего Собрана на рога, встречает парочка следопытов, вовремя выставивших вперед свои копья. Олень поднимается на задние копыта, пытается зацепить людей передними, но младший Собран тоже не дремлет. Морец, сын Клавдия, не слезая с коня, выпускает первую стрелу оленю прямо в сердце, а второй попадает в левый глаз. Словно преклоняясь, лесной красавец падает на колени и перед тем, как издать последний вздох, в очередной раз сталкивается с Собраном своим взглядом. Нездоровый золотистый блеск ока чуть ли не ослепляет Клавдия и тех, кто по-прежнему держал зверя прижатым к земле. «Ты видел, отец? Видел, как заблестел его глаз?» Радостно воскликнув, поднял лук над головой молодой морец. «Этот олень храбрее всех тех, что мы когда-либо видели, и по силе даже раненый не уступал двум сильнейшим следопытам. Уверен, он был как минимум принцем среди оленей. А, быть может, и даже самым настоящим королем!» Звонкий смех молодого наследника слегка разрядил обстановку. И даже взволнованная нападением дикого зверя мать, позволив себе и своим мужчинам расслабиться, подозвала виночерпия. «Морец прав, дорогой муж, это хороший знак. Давай оставим трофей слугам, а сами уже наконец-то отправимся праздновать. Негоже нашему мальчику надолго оставлять свою будущую невесту, вдруг украдут». Заботливо проговорила Грета Собран, желая скорее сменить лесные прохладные, кишащие насекомыми декорации на более приятные, соответствующие герцогине покои. «Подожди, женщина!» — холодно изрек Клавдий, переступив через долгожданный трофей, что по воле случая с последней выпущенной стрелой достался его сыну. Как и следопытов, герцога волновал не только блеск глаз оленя, но и тот факт, что кто-то, помимо рода Собран, осмелился охотиться в принадлежавших ему лесах. За одно лишь посещение герцогских угодий полагалось серьезнейшее наказание, не говоря уже об охоте на высокородную дичь. Припав на колено, охотники с интересом принялись оглядывать разодранную тушу оленихи и олененка. Касаясь разрезов ребер и органов, один из мужчин с настороженностью извлек стрелу, застрявшую у дичи в брюхе, оглядел и обнюхал ее наконечник. Опробовав железяку на остроту пальцем, мужчина, недовольно цокнув языком, сунул палец в рот. «Что там, Флавий? Бандитов рук дело или браконьеров каких?» «Все куда хуже, мой господин. Мне неведомы кузнечных дел мастера, способные столь остро затачивать свои стрелы. К тому же ни бандиты, ни тем более сельские браконьеры в жизни бы не посмели тратить дорогие усыпляющие яды на такие же уникальные и дорогие стрелы». «Кто-то специально убивает мою дичь, дабы позлить меня?» Костяшки на кулаках Собрана побелели. Если бы это было так, то тогда зачем вредителям мучиться, пачкаться и вырезать сердца своей добычи? Вопрос охотника расставил все по своим местам. Колдуны! Сплюнув на землю, Клавдий тотчас потянулся рукой к лежавшему во внутреннем кармане оберегу.